Глава 4. Глупый щенок. Негромко, будто бы и не мне, сказал лекарь. Наслушался бредни и повизгивает. Слезы предательски защипали в глазах. И я стиснула зубы, чтобы не разреветься у всех на виду. Обидно. Несправедливо. Ладно, услышать оскорбление от злобного плешивого лавочника. Но от дворянина, едва увидевшего меня? За что? Неужели я правда похожа на... О нет, святая Клотильда. Убежать бы. Спрятаться от всех, как мышь, куда-нибудь в подпол. Но я заставила себя сделать реверанс месье и с высоко поднятой головой пошла к двери возле кухни. Мсье Готфруа нагнал меня. «Вы хорошо держитесь, Эбели». «Благодарю». «В работе это вам пригодится. Пациенты бывают весьма взбаломошными, особенно богатые». «И зачем он пошел за мной? А вдруг здесь и правда нечисто? Будет рассказывать, что не такой? Я же в его власти». Зароились тревожные мысли в моей голове. Слезы высохли сами собой, и стало страшно. «На ночь запрусь обязательно. И стулом дверь подопру. Или сундуком». Но мсье Готфруа, как ни в чем не бывало, сказал: «А вы правы, дело к ночи. И в этот час все дороги ведут куда?» Он сделал многозначительную паузу, во время которой у меня внутри все оборвалось, и добавил: «В кухню». Лекарь одернул сюртук и, пропустив меня вперед как равную, указал на большой деревянный стол посреди просторной комнаты. «Прошу, мадемуазель». Окна кухни были распахнуты. Шкафы и шкафчики, наполненные посудой и утварью, подпирали подкопченные стены. Живописными красными гроздьями свисала с потолка паприка. Тянулись к полу сетки с коричневатыми луковицами, трепетали на сквозняке нити сушеных грибов и гирлянды, развешанных от угла до угла пучков трав. Пронзённая вертелом упитанная курица, уже подрумяненная местами, испускала в пламя капли жира. Тот с шипением падал на камни и испарялся. Я вспомнила, что только в полдень подкрепилась овсяной лепешкой. Краснощёкая женщина средних лет отвлеклась от стряпни и бросилась нам навстречу. Несмотря на длинный нос и некую угловатость, она показалась мне симпатичной. «Мсье, тут кушать изволите, как обычно?» «Да, Софи, накрывай». Кухарка разулыбалась и хозяину, и мне, развела приветливо руками. «Все почти готово. И птичка не пролетит, как ужин будет на столе. Доброго вечера, мадемуазель. Проходите, проходите, располагайтесь». Мсье Готфруа представил нас друг другу, выдвинул грубо сколоченный стул и пригласил меня сесть, а сам устроился на таком же напротив. Расстегнув верхние пуговицы сюртука, месье Готфруа откинулся на спинку и с удовольствием вытянул ноги. «Уж извините меня за отсутствие манер, вы пока еще чувствуете себя гостей, но, надеюсь, быстро освоитесь и простите мне крестьянские замашки. Я, знаете ли, предпочитаю жить по-простецки, без пышных галантерий и реверансов». «Так даже лучше». «Вы молодец, Эбели. Все больше убеждаюсь, что правильно поступил, пригласив вас к себе», — сказал он и потянулся за бутылью, оплетенной ивовыми прутьями. Разлив бордовую жидкость в пару кубков, он подвинул один ко мне. «Настоятельно рекомендую, мадемуазель. Прохладное Монтаньё в такую жару весьма приятно». «Монтаньё? Отменное вино? Лучшая достопримечательность Перужа». «Благодарю, месье». Пока я крутила в пальцах керамический кубок, еще переполненная мыслями и сомнениями, стоит ли принимать пищу из рук чужого господина, на столе появилось блюдо с желтоватыми ломтиками сыра канталь и кусочками подернутого белесой корочкой нежного камамбера. Ему составили компанию розетки из свежих артишоков, наполненные паштетом из печени раскормленного гуся, нарезанная грудинка и домашняя колбаска андует, украшенная сверху зеленоватыми веточками тимьяна. Ловко, как жонглёр, Софи высыпала из кувшина в миску крупные оливки величиной со сливу и поставила их рядом с непривычно светлым, золотистым хлебом. Еще мгновение, и кухарка водрузила в центр стола прекрасно зажаренную пулярку, пахнущую так, что у меня тотчас потекли слюнки. Ничего себе простота. Не припомню таких яств и в празднике. Разве только в детстве, на улице Батрии. Лекарь попивал вино, глядя куда-то в сторону. Наконец он притянул к себе тарелку и поднял на меня глаза. «Как ваше самочувствие, Абели?» «Спасибо, все хорошо». Я решилась таки и положила в рот сочную оливку. Отхлебнула вина. Терпкая, вкусная. Жажда и жара одолевали, я сделала еще несколько глотков, почти опустошив кубок. И вдруг кровь забила по вискам, застучала. Я почувствовала, как начала жечь кожа на кисти. Так же, как в тот раз, когда я плеснула на себя случайно кипятка у Моник. Не понимая, что происходит, я скользнула взглядом по кухне и увидела, что кисть у кухарки перевязана. «Ожог», — поняла я. Голова закружилась. Заломила локоть на другой руке. Я обернулась. Вошла суровая Женевьева. «О, нет! Только не это! Все возвращается!» Из-под пола потянуло холодом. Он прокрался под юбку, окрутил меня шелестом неясного шепота, тревогой. Я задрожала. «Что с тобой?» Мсье Готфруа отставил кубок. «Абели, ты меня слышишь? В чем дело?» Я... снова чувствую. Что-то болит?» «Да». Я дотронулась до ноющего виска. «Голова. Кисть, как у Софи, локоть, как у Женевьевы». «Потрясающе». Лекарь подскочил со стула и наклонился ко мне. Взял в ладонь ужасно жгущую кисть, проделал ту же манипуляцию, что и днем. Жжение не прекращалось. «Не знаю пока, что именно возвращает твою способность, но можно сделать вывод, что или вино, или отрицательные эмоции, которые ты, очевидно, испытываешь, прекратили воздействие акупунктуры». София и Женевьева вытаращились на нас и замерли по своим углам. «Подойдите-ка», — велел лекарь и сказал. «Не пугайся, Абели. Ты ведь затем приехала, чтобы разобраться. Потерпи немного. Готова?» Я кивнула. «Софи, давай сюда руку. Что за повязка? Обожглась или порезалась?» «Ой, мсье, дернулась давеча еще в обед. Суп с огня снять, да, а котёл шваркнулась, прости господи. Щиплет теперь, как черти кусаются». Мсье Готфруа подумал секунду. «Абели, твои ощущения?» «Жжёт в том же месте». Лекарь размотал тряпку, выставив на показ побагровевшую, вспухшую мерзкими пузырьками кожу. Я поморщилась и с сочувствием взглянула на Софи, которая выглядела почему-то виновата. Она хотела было забрать руку, но лекарь не позволил. «Посмотри, Абели, ты и так чувствуешь все то же, что она. А скажи, хотела бы помочь?» «Да, наверное. Но вдруг у меня станет так же». «Не бойся, Абели. Рядом с тобой самый уважаемый врач провинции. Вылечим. Но не попробуешь, не поймешь. Доверься интуиции. Итак, что бы ты сделала?» Я с опаской поднесла пальцы к вызывающей неприязнь ране. Дотронулась сначала до здоровой кожи кухарки, теплой, суховатой. Потом, осторожно, едва касаясь, опустила кончики пальцев на ожог. Софи громко через зубы втянула воздух. «Я хочу помочь», — подумала я и тут же вскрикнула. Резкая боль горячей лавой влилась в мои пальцы, прокатилась от самых кончиков до кисти, превратилась в жгучий комок. Я даже увидела его, этот пылающий грязно-красным, отсвечивающий злостью и чувством вины шарик. Я прикусила губу. Волдыри у Софи побелели и расползлись, как по волшебству. Кожа стала ровной. Может, чуть более розовой, чем остальная поверхность руки, но от ожога и следа не осталось. «Наверное, эти жуткие пузырьки сейчас вздуются у меня». «Ой, мамочки, помогите, святые угодники», — взмолилась я, чувствуя холодные капли пота на спине. «Больно?» — спросил мусье Готфруа. «Да, очень». «Закрой глаза». Я подчинилась. Холодный палец лекаря нащупал крошечную ямку на моем носу прямо возле уголка глаза и с силой нажал на нее. «Представь, что боль растет». Спокойный голос лекаря стал громче, напористей, будто давил на меня извне так же, как палец на точку у носа. «Боль увеличивается. Становится все больше, ярче. Еще ярче, сильнее. Она жжет. До кости прожигает. Тебе больно. Еще больнее. И еще. Боль становится невыносимой. Ощути ее полностью». Я чувствовала все точно так, как он говорил. Слезы сами потекли из глаз, но я представляла эту чёртову боль. Ненавидела ее. И представляла, усиливала до тех пор, пока не выдержала и не закричала дико, и вдруг боль исчезла. Я сглотнула и открыла глаза. Все так же ломило в висках, тянул локоть, но жжения в кисти не было. Ошарашенная кухарка вертела исцеленной рукой перед своими глазами и быстро крестилась другой, бормоча что-то под нос. «И как теперь, Абели?» — спросил лекарь. «Лучше. Прошло. Умница». Улыбнулся в усы мсье Готфруа. «Кажется, мы кое-что нащупали. Хочешь попробовать с Женевьевой?» Перед моими глазами и так плыло. Но я не успела сообразить, что ответить, как служанка строго сказала. «Не стоит, мсье. Смотрите, барышня вон и в обморок падать собрались». И правда, все балансировало вокруг, будто меня усадили на качели. Во рту стало сухо. Я встряхнула головой и зажмурилась, чтобы не видеть желто-зеленые пятна, круги и звездочки перед глазами. Лекарь подхватил меня на руки и перенес на лавку. «Женевьева, срочно иглы сюда. Софи, завари в кипятке базилик, вербену и корень граната». Все засуетились, лекарь принялся растирать мне виски. А я в пелене тумана видела его красноватый нос и пушистые усы. Мне казалось, что они висят в воздухе совершенно отдельно. «Не отключайся, Абели», — сказал месье Готфро. «Рассказывай что-нибудь». «У вас усы оторвались», — промямлила я. «Вот это новость. Говори дальше». И руки холодные, как у покойника. «Да-да, кровообращение ни к черту. Сейчас иголка тебе поможет, девочка. Скажи еще что-нибудь. Давай-ка». Полупьяная, я облизала губы. Ничего в голову не шло, кроме брошенного мне оскорбления. «А кто тот человек, который обозвал меня? И вас? Который в шляпе с перьями?» «А, он!» Усы и нос снова заплясали в тумане. «Увы, Абели, тот резвый негодяй, готовый при случае разодрать мне глотку, мой сын, Этьен». Иголка вонзилась мне в лоб над переносицей. Я отключилась.